Пейзаж. Перекисью водорода обесцвечена природа. Догорают хризантемы, отголосок старой темы. Отголосок песни старой, под луной пьеро с гитарой. Всюду дрема, всюду убыль. Справа Сомов, слева Врубель. И по самой серединке, вот дошедший до гординки, отощавший, обнищавый, сколько в прошлом обещавший, в до чего далеком прошлом, то ли звездном, то ли пошлом. 1955 год.